«Зря вы так, Ярослав Константинович», – почти спокойно ответил Истомин. «Я ведь как лучше для всех хотел, миром вопрос решить. У меня есть свидетели 10 случаев, когда со стороны аномальной зоны приходили неизвестные граждане и продавали моим скупщикам туши аномальных зверей. Еще столько же случаев, когда их видели уходящими обратно в зону. И все это только за последний год. Тогда вам обязательно стоит сообщить об этом в жандармерию, Михаил Юрьевич», — твердо произнес я. «Это ваш долг дворянина и верного слуги императора. В вашем положении не стоит издеваться над собеседником, ваша светлость», — явно сдерживая гнев, произнес Михаил Юрьевич. «А я абсолютно серьезно говорю, Михаил Юрьевич», — ответил я, и в моем голосе впервые звякнул металл. «Обязательно сообщите в 6-й отдел, что ваши скупщики берут товар у вероятных браконьеров, что через границу вашего владения безнаказанно ходят какие-то люди, о которых вы вообще никакого представления не имеете, и непременно обвините во всем Алексея Андреевича, который обязан был заниматься защитой владений моего рода по договору патронажа все эти годы. А если вдруг спросит, почему вы решили его обвинить, то расскажите о том, что жители какой-то деревни ходят к вам во владение, преодолевая по сотне километров внутри аномальной зоны, чтобы продать пару шкурок аномальных зверей. И это только в одну сторону. Благодарю вас за бесценную информацию, ваша светлость. Если вы вдруг не доберетесь до представителей жандармерии в ближайшее время, то я сам готов сообщить им о ваших подозрениях. Всего наилучшего, Ярослав Константинович», — выслушав меня, произнес Истомин и, не дожидаясь ответа, повесил трубку. «Желаете кекс, ваша светлость?» — негромко спросил Антип, который все время разговора стоял неподалеку и невозмутимо ждал, пока я продолжу завтрак, с апельсиновой цедрой и медом. «Отлично снимает раздражение после неприятных переговоров. Обычная беседа с добрым соседом, Антип», — глядя на тарелку с парой кусков ароматной выпечки, ответил я. «К сожалению, сейчас вокруг нас не так много дворян, которым можно доверять, разве что барон Костров. Остальные скорее деловые партнеры. Игорь Юрьевич исключительно честный аристократ и всегда держит данное слово», — уверенно сообщил Антип. «За последние годы пару раз случались ситуации, когда только благодаря помощи вашего соседа Николаю Петровичу удавалось сохранить жизни своих дружинников». «Ты прав, Антип», — отламывая кусочек кекса и пробуя угощение, ответил я. «Вкус был просто изумительный», — и я добавил. «Дважды прав. Кекс действительно потрясающий, а Игорь Юрьевич — человек слова, которых сейчас не так много осталось. К сожалению», — как-то по-стариковски вздохнул слуга, — «слово дворянина сейчас превратилось в пустую формальность для многих. Я в молодости знавал одного графа, который сумел полностью изменить свою жизнь за счет веса своего дворянского обещания. Даже император обратил на это внимание и решил учесть требования графа в защите его имения». «А в чем заключалось требование, Антип?» — с интересом спросил я. Старый слуга не так часто говорил о своем прошлом и тем более редко вспоминал о периоде молодости, потому что пара последних поколений нашей семьи уже помнили его только пожилым. «Не вспомню сейчас, ваша светлость», — чуть смущенно ответил слуга. «Давно дело было. Кажется, что-то об особых условиях во время гона». «Понятно», — не стал продолжать расспросы я и сосредоточился на еде. После завтрака вышел во двор, где меня уже ждал вездеход с охраной. Откуда-то появилась Настя, а следом за ней прикатила верхом на шустрике Нюша. Обе сестры требовательно смотрели на меня, но каждая по своим причинам. «Я хотела бы провести сегодня вечером семейный ужин, Ярослав Константинович», — сообщила княжна. «А когда мы поедем в ту деревню, где шустрику будет хорошо?» — следом спросила младшая. «Постараюсь не задерживаться», — ответил я Насте и посмотрел на Нюшу. «За ужином, о котором говорит Настя, обсудим поездку. Будь осторожен», — тихо произнесла Анастасия, и я коротко кивнул. Удивительно, но никто из девочек не изъявил желания ехать со мной. Я на миг задержался у двери вездехода, прокручивая весь разговор заново, и понял, что меня смутило поведение Нюши. Девочка выглядела очень серьезной и не произнесла ни одного лишнего слова, что для нее вообще было очень странно. По пути в Себыкино обсудил с охраной последние новости и узнал много интересного. Оказалось, что все патрули продолжали усиленно работать по схеме Эршавина. Серый наладил проверку капканов на старой территории рода, и запасы сортировочного цеха постоянно пополнялись живыми чудовищами. Если так пойдет и дальше, то мы могли стать одним из крупных поставщиков живого зверья в столицу империи. Когда увидел Пискарева, то сразу понял, что глава поселения уже в курсе скорого возвращения оборудования Веди в родные цеха. Так ярко Олег Дмитриевич сиял только в день ареста Лося и его команды. «Доброе утро, Ярослав Константинович!» Открыв дверь и заглянув в вездеход, громко произнес Пискарев. «Старые цеха уже готовят. Если без сбоев пройдет доставка, то к понедельнику сможем запуститься. А специалистов хватит?» Выбираясь из машины, уточнил я. «Ротацию проведу», — отмахнулся Олег. «Уже сбитые группы переведу на новые участки, а новичков поставлю на первый ранг. Так и планировал изначально сделать, но не думал, что вы так быстро полный цикл сможете восстановить, ваша светлость. По твоим словам, уже весь поселок на промышленной площадке трудиться должен», — хмыкнул я. «Так новых людей масса, Ярослав Константинович», — довольно улыбнулся глава Сибыкина. «Идут и идут. Я их на простые работы пристраиваю пока. Дома вычищаем, улицы убираем. На сортировку только своих беру. Некоторые обижаются, что не верю им, но пока присматриваюсь. Пара человек с большим опытом, и я понять не могу, чего они вернулись. Всегда ворчали, что плохо у Разумовских. С такими точно лучше не торопиться», — кивнул я. «Если будут конкретные вопросы, то Николаю Петровичу звоните. Пусть проверит по своим каналам. Или Козыреву. У него знакомых в Твери полно. Что со зверьем, которое я запрашивал, Олег Дмитриевич? Получилось набрать, за границу поселения вывести всех приказал», — коротко ответил Пискарев. «Чтобы у гостей на виду не маячить, ближе к берегу озера. Там ребята Серого ждут с клетками. Могу проводить. Пешком минут 10, Ярослав Константинович. Мы потом туши в оборот вернем. Идем тогда», — кивнул я. «С аспирантами что? По норам сидят», — серьезно ответил Олег. «Как вернулись с вылазки, так из квартиры не выходит. Мы уже даже еду им носим до порога. Пробовал у Федора Семеновича узнать, что к чему. Так он только отмахнулся. Сказал, что отчеты по первому выходу в аномальную зону в маме пишут. Вроде как до понедельника надо все подготовить, и Карл спросил никого не трогать. Но, думается мне, что не так с магами что-то. Один только делом занят. Одна, точнее, Ежова», — удивленно спросил я. «Она, Ярослав Константинович», — с довольной улыбкой кивнул глава Сибыкина. «У нас скоро все здоровее, чем в столице будут. Трудится Елизавета Алексеевна, не покладая рук. Эту, наоборот, останавливать приходится, чтобы не перенапряглась. А отчеты?» — задал следующий вопрос я. «Мы к этому времени прошли мимо магазина, который радовал горящей вывеской и забитыми до отказа полками за сверкающей витриной. Внутри работало человек 20 и еще с десяток снаружи. Кто-то расставлял продукты, кто-то ремонтировал освещение, а кто-то полировал стекла. Мы расстались с бароном вчера вечером, а значит, все изменения произошли за утро. Ночами пишет», — со странной интонацией ответил Пискарев. «Похоже, Олег действительно переживал за единственного медика своего поселка. Поговорил бы вы с ней, ваша светлость. Надорвется ведь, а нам потом лечи ее». Позже, не стал сразу отказываться я. Ежова была взрослой девочкой и вполне могла сама разобраться со своими проблемами. Да и выносливость мага в жизни была значительно выше, чем у всех остальных. «Сначала с другими делами разберусь». Поход за пределы поселка занял минут 20. По пути мы обсудили с Олегом перспективы развития Сибыкина и возможности поставки самых необходимых вещей в Сумань. Оставался еще вопрос с третьим поселением на территории владений моего рода, но до него я просто физически не мог добраться. Однако, Пискарев обещал отправить туда пару своих парней, чтобы хоть примерно понимать, что происходит на бывшей базе дружинников Антипова. На уединенной поляне нас ждали несколько дружинников и два десятка клеток с аномальными животными. Сильно слабее тех, что держал у себя барон, но мне и нужно было в этот раз не так много. Часть даже осталась. «Может, разом доберете, ваша светлость?» — предложил Олег. «У нас еще есть, и Огнилис хватает. Мы же с пониманием. Никакая прибыль не сравнится с мощью родовых магов и, тем более, главы рода». «Нет», — покачал головой я. «Говорить о том, что мне на шестую сферу разума надо больше энергии двух аспектов, чем на все предыдущие, я не стал. Это был один из главных минусов моего пути. Сдвоенные сферы требовали с каждым разом все больше и больше энергии для стабилизации и развития. А когда доберусь до второго ранга, скорость увеличения силы еще замедлится. Если я к этому времени не смогу спокойно путешествовать по аномальной зоне и убивать по паре аномальных зверей третьего ранга в день, возвращайте все на склад». С Хромовым вопросов не было, все тихо, Ярослав Константинович, уверенно ответил Пискарев. Серый. Человека посадил присматривать за начальником охраны гостей, но он на открытой местности почти не появляется. Доставки из Твери еще не было, направляясь по тропе обратно к поселку, уточнил я. Ингредиенты должны были привезти. Пока не было никого, уверенно ответил Олег. Я скажу охране промышленной площадки, чтобы все забрали. Пусть лучше доставщика кенгуру гостей направит, попросил я. Я там буду. Сопровождение? Тут же спросил глава Сибыкина. «Не нужно, Олег Дмитриевич», – покачал головой я, – «пока гостям невыгодно на меня нападать. Главное, момент не пропустить, когда приоритеты поменяются», – проворчал мой спутник, и я понимающе улыбнулся. «Если такой момент и наступит, то не в ближайшие дни. Когда мы добрались до промышленной площадки, мне пришло сообщение от Большакова. Глава артефакторов сообщал, что они закончили первый этап досрочно и спрашивал, когда я смогу к нему заглянуть, чтобы обсудить результаты разбора техники для выработки грязного эфира. Я зашел в ангар артефакторов, дочитывая сообщение Большакова. На входе обнаружилась странная конструкция, которую я даже сначала не заметил. Вместо привычной будки охраны, я увидел пару металлических столбов. Где-то на высоте 4 метров, прямо над воротами, к стене крепилось просторное помещение, где находилась дежурная группа охранников. По периметру ангара Хромов расположил еще 3 гнезда со стрелками. Постоянно дежурство несли 7 человек, половина отряда сопровождения. А еще я обратил внимание, что вся структура защиты была выстроена таким образом, чтобы не дать никому выйти из ангара, а не защитить подступы к зданию. «Мне нужен глава исследовательской группы», – произнес я. Рядом никого не было, но я не сомневался, что меня услышат. Пока ждал Илью Петровича, осмотрел остатки оборудования с базы Антипова. Как и думал, специалисты Воронцовых сумели отбраковать самые неудачные схемы и не стали разбирать на части лишнее оборудование. «Здравствуйте, здравствуйте, Ярослав Константинович!» Послышался от мерно сияющего купола в центре помещения голос главного артефактора. «Невероятно рад, что у вас получилось так быстро отреагировать на мое сообщение. Просто еще вчера решил заглянуть к вам, Илья Петрович». Честно признался я, как успехи, выше среднего, но ниже желаемого, ваша светлость, рассмеялся Большаков, идемте, покажу вам наш вариант сборки, на основе вашей схемы. Ученый провел меня в одну из малых полусфер, где было установлено все необходимое. Подчиненные Ильи Петровича использовали часть имеющихся установок, а часть собрали с нуля. Все было четко пронумеровано, и глава артефакторов минут 5 давал мне подробный отчет о своих достижениях, а потом наконец перешел к сути. «Задумка была интересная, но она совершенно не жизнеспособна», произнес Илья Петрович. «Мы сделали все возможное и даже выловили несколько незаметных ошибок, когда поняли, что запустить эту схему не получается. Сейчас я полностью убежден, что мы выбрали ошибочное направление и нужно все начинать сначала». «Плотность магического фона меняли?» Внимательно осматривая оборудование, уточнил я. «В пределах возможного», Ярослав Константинович, тут же ответил Большаков, до 3 стандартных единиц, больше наши накопители не позволяют, этого должно хватить для тестового запуска, задумчиво произнес я и вдруг увидел конечную точку, куда должна была приходить энергия всей системы. А где амулет? Мы решили не использовать заготовки на первом этапе, ваша светлость, как-то заторможенно ответил Илья Петрович, и я повернулся к ученому. Выглядел глава артефакторов так, словно готов был сам себе врезать по лицу. Подумали, что слишком велик риск потерять ценный минерал, и сместили фокус на другую ось, а потом еще удивлялись, что даже первичный процесс не получается запустить. Хотите лично посмотреть на запуск тестовой модели, Ярослав Константинович? Очень, честно ответил я. А это не опасно? Мы сделаем все возможное, чтобы соблюсти все меры предосторожности, уверенно ответил Большаков. На первом этапе будет минимум энергии в системе и цикл сделаем коротким, до первого полного заполнения оборудования. Можно без опасений находиться рядом с техникой во время работы. Все процессы идут внутри. Тогда давайте приступим, кивнул я, и вокруг закипела работа. Кто-то из ребят Ильи Петровича притащил со склада заготовку артефакта. Еще пара сбегала в сортировочный цех за свежими ингредиентами. Сам Большаков настроил накопитель купола на повышение магического фона в отдельной комнате, и мы начали заполнение. Пару мгновений я следил за тем, как последовательно активируются части длинной цепи. Если все пройдет хорошо, то на выходе мы получим пару капель грязного эфира. Это опустошит накопитель комплекса исследователей, но даст массу данных для следующих шагов. Ключевое слово «если». Потому что буквально через несколько секунд я понял, что процесс выходит из-под контроля и пространство заполняется диким эфиром. Глава 11. Себыкина. Промышленная зона. У ворот на территорию показалась пара человек. Павел Хромов немного скорректировал фокус ближайшей камеры и увеличил изображение. Князь Разумовский, вопреки его ожиданиям, продолжал вести себя довольно странно. Его отец и прежний глава рода тоже не страдал особым высокомерием и тягой к роскоши, но сынок превзошел родителя по всем статьям. Хромов видел пацана вживую второй раз, и молодой князь опять щеголял в потертом камуфляже, а теперь еще и пешком пришел, хотя его вездеход сенсоры команды охраны артефакторов обнаружили достаточно давно. Павел положил на пульт управления небольшой амулет, активирующий второй контур наблюдения, и внимательно посмотрел на экран. Картинка почти не изменилась, и это было странно. Из артефактов у Разумовского с собой была только небольшая фляга и предельно простой накопитель на поясе. Сфер на 6-7, судя по свечению. Если вспомнить все данные, которые предоставили Хромову перед началом миссии, то накопителем могла быть только пряжка, купленная в местном филиале артефактного дома. Предмет довольно интересный, но не особенно полезный. Спутник Ярослава вообще интереса не вызывал. Обычный фанатик своей работы и рода, которому служит. Хотя абсолютно любому идиоту понятно, что один аристократ ничем не отличается от другого. Под прицелом нескольких камер, князь добрался до ангара и прошел через открытую дверь. Каждый человек ведет себя по-разному в сложных ситуациях, и по первой реакции на самые простые вещи можно было многое понять. Хромов чуть подался вперед и впился взглядом в экран системы наблюдения. Разумовский остановился в нескольких шагах от дверей и одним взглядом охватил весь ангар. Павел мог поклясться, что пацан обратил внимание не только на изменение обстановки, но и сразу нашел расположение пункта охраны, да еще и стрелковые гнезда заметил. Источник аристократа выдал череду коротких волн, подготавливая тело своего хозяина к бою. Парень не был напуган. Он готовился убивать, если что-то пойдет не так, и это было плохо. «Мне нужен глава исследовательской группы», — спокойно и четко произнес князь, а потом чуть склонил голову, словно прислушивая силе, пытаясь обнаружить живые объекты в зоне своей досягаемости. «Илья Петрович, к вам князь Разумовский пришел», — коснувшись рации на груди, негромко произнес Хромов. «Спасибо, Павел», — почти сразу ответил Большаков. «Уже иду». Хромов проследил за тем, как глава группы артефакторов увел гостя внутрь купола и, ненадолго задумавшись, положил рядом с первым амулетом второй. Он выглядел как небольшой черный камень с очень странным узором, который постоянно двигался. Едва второй артефакт коснулся первого, стены сборного купола Большакова стали почти прозрачными. Павел чуть поморщился от неприятных ощущений, но он точно знал, что они скоро пройдут, как изуд в татуировке на предплечье. Из покрытой черным узором кожи на пару мгновений проступили десятки бугорков, но они тут же скрылись в глубине тела главы охраны. Павел не зря считался профессионалом в своем деле. Даже без звука, он прекрасно понимал, о чем идет разговор между князем и Большаковым. Хромов читал жесты и намерения, он понимал даже то, о чем его цели не говорили вслух, и видел, что Разумовский чувствует себя слишком уверенно для человека, который подписался на заведомо провальные исследования. Вернее, глава охраны должен был убедиться, что пацан не сможет далеко продвинуться в этом направлении, и первые признаки провала уже были заметны. Гениальный Илья Петрович и все его лабораторные мыши не смогли запустить процесс с конденсацией новой энергии. Если Разумовский не сможет ничего сделать, то можно выдыхать и просто смотреть за ситуацией со стороны. Однако, пацан смог. Всего несколько фраз, и под куполом закипела работа. Павел хмуро следил за процессом подготовки и первым запуском цепочки конденсации. Он мог вмешаться, но не видел в этом смысла, потому что ученые и самонадеянный князь готовились убить себя без посторонней помощи. В какой-то момент все экраны системы наблюдения залило белым светом, и Хромов зло посмотрел на черный амулет. «За мной!» Быстро выскакивая из пункта охраны и спрыгивая на пол с высоты нескольких метров, рыкнул Павел. Из тени тут же возникли двое его подчиненных, которые безмолвно последовали за своим командиром. Этих людей Хромов отбирал лично, и они были преданы только ему. Купол снова стал монолитным. Что происходит внутри, Павел не видел. Инстинкты требовали немедленно вмешаться и ворваться внутрь, но Большаков не зря так гордился своим изобретением. Такое нападение могло стать серьезной ошибкой. Поэтому тройка охранников сделала крюк в десяток метров, чтобы добраться до входа. А уже через пару мгновений им навстречу вылетела группа ученых во главе с Большаковым. «Павел, нужно обезвредить пространство», – быстро произнес Илья Петрович, когда увидел главу своей охраны. «По 12-му протоколу. Только осторожно, нужно Ярослава Константиновича дождаться и его первым обработать. Он на себя основной удар принял. Сделаем, Илья Петрович», – быстро кивнул Хромов, жестом приказав своим бойцам принести нужные средства, и вдруг увидел, как в полутьме выхода из купола возникли две яркие зеленые точки. Они были направлены прямо на главу охраны, и Павел едва сдержался, чтобы не выпустить по жутким фонарям очередь из автомата. Кожа под татуировкой мгновенно задубела, а мышцы сковало холодом, как случалось только в моменты глубокого сканирования. А потом на свет вышел князь Разумовский. «Секунду, ваша светлость», – бросился к нему Большаков. «Сейчас охрана организует все необходимое для снижения магического фона». Я не отрывал взгляд от Хромова. Его присутствие стало заметным еще когда я находился внутри купола. Как только большая часть грязного эфира была поглощена моим источником, объем был незначительным, и исследователи не заметили мои манипуляции, но Большаков поднял настоящую панику и эвакуировал всех сотрудников своей группы. По пути Илья Петрович постоянно говорил, что нужно скорее предупредить охрану, потому что она не может знать, что происходит внутри купола. А когда я зашел в тамбур перехода, то впереди увидел Хромов и пару его людей. Все трое были готовы к бою. Полученные капли грязного эфира дико обострили восприятие. Я видел внутри главы охраны что-то странное. Что-то, что чувствовало мое внимание и пыталось скрыться. Чуждая энергия стремительно рассеивалась. В моем источнике просто не было подходящих сосудов, чтобы удержать даже такой примитивный эфир. И вместе с этой силой уходило странное ощущение, что я почти смог рассмотреть за внешней оболочкой Хромова нечто другое, чуждое всем людям и такое знакомое для меня. Если сделать еще пару шагов ближе, глава охраны явно почувствовал мой интерес. Его рука непроизвольно потянулась к оружию, а тело снаружи мгновенно покрылось защитной пленкой жизненной энергии. Это был один из распространенных среди воителей типов защиты от магического влияния. Вот только завершить наше противостояние не получилось. «Секунду, ваша светлость», — воскликнул заметивший меня Большаков и бросился ко мне. То ли хотел помочь выйти, то ли поддержать, но концентрация и тонкая связь с объектом моего внимания слетели полностью. «Сейчас охрана организует все необходимое для снижения магического фона. Не переживайте так, Илья Петрович», – замедленно ответил я. «Всякое случается. Главное, что никто не пострадал». Однако, глава артефакторов воспринимал мое состояние по-своему. Замедленный ответ мог стать результатом сильной перегрузки. О том же говорил взбудораженный источник, и Большаков принял решение действовать. У подбежавших бойцов Хромова ученый быстро забрал пару баллонов, похожих на огнетушители. Один отдал своему главному помощнику, а второй использовал сам. На меня с двух сторон обрушились потоки прохладного воздуха, которые моментально стабилизировали источник. Так гораздо лучше. Внимательно меня осмотрев, улыбнулся Илья Петрович и передал свой баллон другому сотруднику. «Внутри все обработайте, Гриша, и для нового цикла подготовьте помещение. Благодарю». Кивнул я и мельком посмотрел на Хромова. Глава охраны и доверенный человек светлейшего князя Воронцова стоял неподалеку и безразлично следил за суетой артефакторов. Павел был одет в стандартную разгрузку с очень интересным набором артефактов. Под ней была обычная футболка с коротким рукавом. Я на секунду остановил взгляд на сложной татуировке, частично выходившей из-под рукава, и вернулся к Большакову. «Так действительно значительно лучше, Илья Петрович, только не думаю, что я готов к участию во втором этапе эксперимента. Нужно немного передохнуть». «Разумеется, Ярослав Константинович», — несколько раз кивнул Большаков. «Я бы ни за что не решился вас привлекать к работе после всего случившегося. Это полностью моя вина, и мне очень жаль, что вы столкнулись с подобным в самом начале нашей совместной работы. Зато теперь мы знаем, что вы готовы к любым неожиданностям», — улыбнулся я. «И это меня никак не оправдывает, ваша светлость», — упрямо продолжил гнуть свое Илья Петрович. «Если я чем-то могу загладить свою вину за этот инцидент, то я готов это сделать здесь и сейчас. Там что-то привезли, Илья Петрович», — Коснувшись наушника общей связи, посмотрел на Большакова глава охраны. Курьер с логотипом артефактного дома Воронцовых. Какая-то ошибка, тут же ответил Большаков. Я ничего не заказывал. Это мой заказ, Илья Петрович, произнес я. Что же касается вашего предложения, то у меня есть к вам одна просьба. И я буду крайне признателен, если у вас получится мне помочь. Все, что в моих силах, твердо ответил глава группы артефакторов. Павел Григорьевич, будьте добры, заберите заказ у курьера, посмотрел я на Хромова и тот безразлично кивнул. У меня сложилось впечатление, что глава охраны гостей находится под каким-то психологическим блоком. Понятное дело, что на рядовую аварию такой человек не должен реагировать паникой, но хоть на что-то он должен реагировать, при этом блок не сказывался на качестве и плавности движений. Никакой заторможенности или задержек, когда Павел пошел к воротам, я не увидел. Мне нужен стол для работы с артефактами, Илья Петрович. Подойдет любой походный вариант, на пару часов или чуть больше. Я, ответил Большаков и тут же замолчал. Внутри ученого боролись две сущности. Я не сомневался, что у этого человека есть нужное мне оборудование. Иначе бы он просто не смог полноценно работать. Но, как и любой профессионал в своем деле, делиться личными инструментами Илья Петрович не хотел. Мы сильно просчитались при подготовке эксперимента, ваша светлость, и я виноват перед вами. Однако, 2 часа, Илья Петрович, спокойно ответил я, вы сможете присутствовать при моей работе и я, в качестве благодарности, укажу вам на дыру в защите вашего купола. Защита идеальна, тут же недовольно возразил мне ученый. По рукам, подойдя ближе и протягивая руку, посмотрел я в глаза собеседнику. 2 часа, по рукам, будто бросаясь со скалы в пропасть, ответил Илья Петрович. Или час, если вы ошиблись с уязвимостью. Идет, улыбнулся я и, забрав у вернувшегося Хромова качественно запечатанный ящик с логотипом артефактного дома на крышке, направился обратно в купол. Большаков практически сразу последовал за мной и быстро оказался впереди. Насколько я понимаю, у вас только предположение по поводу озвученной проблемы моего изобретения, Ярослав Константинович, явно уже обдумывая мои слова, на ходу спросил Большаков. У вас просто не было времени познакомиться с куполом ближе и других вариантов я не вижу. Все верно, Илья Петрович, кивнул я. Тогда не могли бы вы пояснить, что именно привлекло ваше внимание, ваша светлость? Уходя к дальней стене своего кабинета, попросил Илья Петрович, а я пока подготовлю все необходимое для вашей работы. Что-то новое будете пробовать создать или дорабатывать старое? Старое, коротко ответил я, от этого зависели первичные настройки рабочего места и игнорировать подобное не стоило. Скажите, у Павла Григорьевича есть особый доступ к вашему куполу, Илья Петрович? Ни у кого нет такого доступа, Ярослав Константинович, гордо ответил ученый. Даже если придет сам командующий имперской армией, то ему придется сначала постучать. Очень здорово, искренне восхитился я. А какие-то особые таланты у главы вашей охраны есть? Может, родовой дар или какие-то артефакты? Если вас просто интересует Павел Григорьевич, то могли бы так и сказать, ваша светлость, хмыкнул Большаков. Разговор не мешал хозяину кабинета активировать один контур рабочего места за другим. Похоже, Большаков таскал с собой очень расширенную и продвинутую версию рунного конструктора. Вовсе нет, Илья Петрович, улыбнулся я. Просто собираю информацию, чтобы составить общую картину. А что насчет блокировки звуковых волн? Полная, коротко ответил артефактор. И световых тоже. Даже если внутри купола гремят взрывы и полыхают пожары, снаружи никто ничего не увидит. Мы поэтому иногда по ночам работаем. Все равно для посторонних это незаметно. Вы создали поистине удивительную вещь, Илья Петрович, произнес я. Но вы утверждаете, что нашли в ней уязвимость. Отходя немного в сторону и жестом опытного участника всевозможных выставок, указывая на просторный рунный стол, произнес ученый. Ваше рабочее место готово, Ярослав Константинович. Но, прежде чем вы приступите, я хочу узнать все по поводу ваших подозрений. Все просто, Илья Петрович, пожал плечами я. Мне действительно кажется, что вы создали просто невероятное произведение магического искусства. Надежное укрытие, защищенное от любых способов сканирования. Звуки и свет просто не могут проникнуть через барьер ни в одну сторону. Магические методы сканирования тоже не работают. Все настолько прекрасно, что я никак не могу понять одну вещь. Почему обычный воитель, ни маг и ни обладатель уникального артефакта или способности, сумел увидеть, что происходит внутри вашего купола и оказался рядом ровно в тот момент, когда это было необходимо, причем не один, а с парой своих бойцов. Совпадение, Ярослав Константинович, не особо уверенно ответил Большаков. У Павла Григорьевича очень развиты инстинкты. Вполне возможно, что он как-то ощутил неладное и решил проверить. Так совпадение или инстинкт? Прямо спросил я. Это большая разница, Илья Петрович. Вы же понимаете, из чего складывается инстинкт. Вы можете приступать, ваша светлость. И не торопитесь. Если нужно будет больше 2 часов, то мой кабинет в вашем полном распоряжении, хмуро ответил ученый и решительно направился к выходу. Я поговорю с главой нашей охраны на этот счет, а вот этого делать я бы не стал. Илья Петрович, доставая из кармана артефактную пряжку и аккуратно укладывая ее в центр рунного круга, произнес я, при этом настолько сосредоточился на предстоящем процессе, что голос звучал рассеянно и безразлично. Маловероятно, что Павел Григорьевич вам что-то ответит на этот счет, да и вопросы к вышестоящему руководству тоже ничего не дадут. Тогда что делать? Озадаченно посмотрел на меня Большаков и только потом обратил внимание на ингредиенты, которые я раскладывал на столе. Что это? С этим нельзя работать, Ярослав Константинович. Можно, Илья Петрович? Слегка улыбнулся я и продолжил подготовку. Если останетесь, то сможете увидеть, как именно. А что до вашего вопроса, то ответ довольно простой. Нужно совершенствоваться и улучшать ваше изобретение. Но как? Прямо спросил артефактор. Он не отрывал взгляд от рунного круга, и я видел, что идея улучшения купола занимает его все меньше и меньше с каждой секундой. А происходящее прямо здесь и сейчас, наоборот, полностью захватывает его внимание. Однако, прекращать разговор мой собеседник не планировал. Я перепробовал 1000 вариантов. Если вы попробуете связать между собой все эти ингредиенты, то просто уничтожите мой рунный стол, Ярослав Константинович. Последняя фраза была сказана довольно сухо и спокойно, словно речь шла об уже случившемся факте. Возможно, так и случится, не стал спорить я, но иногда, как в случае с вашим куполом, Илья Петрович, стоит обратить внимание не на те варианты, которые всем известны, а на те, о которых просто никто не задумывался раньше. Что стало причиной эвакуации, Илья Петрович? Глава 12. Выплеск той энергии, которую мы пытаемся конденсировать. Четко ответил Большаков и на некоторое время завис. Я использовал базовое плетение, доступное всем одаренным, и привязал пряжку к рунной системе рабочего места. Все материалы разложил в специальные круги для активации и принялся вязать это все в общую систему. Получается, что вы правы, Ярослав Константинович. Хромов все это время наблюдал за нами и начал действовать только тогда, когда потерял контроль над ситуацией, вернее, потерял визуальный образ. Вспышка энергии погасила все сенсоры купола, но не проникла за его пределы. Если сделать фон постоянным, то получится заблокировать. Голос главы группы артефакторов слился в монотонный фон. Мы оба погрузились в работу. Только Большаков просто рассуждал и строил теории, а я создавал сложную конструкцию, где любая ошибка могла разрушить артефакт. Передо мной появилась трехмерная структура артефактной пряжки. Именно так ее видел тот человек, который занимался восстановлением артефакта. И это была основная ошибка. Где-то треть структуры этого изделия просто нельзя было увидеть без применения эфира или инструментов на его основе. Эти части пряжки так и остались поврежденными, но их восстанавливать я пока не планировал. Ни сейчас и не здесь. Задача передо мной стояла более простая – увеличить объем накопителя. Для этого необходимо было увеличить внутреннее пространство для сбора энергии. Член рода Воронцовых, используя только привычные методы, просто стянул все поврежденные линии к одной точке, хотя они должны были идти дальше и затягиваться в кольца на эфирных сопряжениях. Я последовательно использовал все купленные вчера ресурсы, чтобы ослабить давление и дать артефакту возможность начать самостоятельное восстановление, в очень узких рамках, но такое было возможно, хотя и требовало огромного количества сил и ресурсов. Драгоценные камни и редкие минералы, которые я разложил в смежных точках, постепенно разрушались. По мере того, как я переходил от одного сопряжения к другому, сопротивление внутри пряжки слабело, а ее внутренний сосуд принимал более подходящую форму. Это был только первый этап, но результатом я был очень доволен. Когда стол погас, У меня на лице появилась широкая улыбка. Я забрал пряжку и развернулся к Большакову, а ученый при этом неотрывно смотрел на мой накопитель и задумчиво шевелил бровями. «Как вы это сделали, Ярослав Константинович?» Подняв на меня взгляд, прямо спросил ученый. «Я знаю этот артефакт и точно уверен, что его восстановлением занимался настоящий мастер. Вы ведь понимаете, что я обязан сообщить обо всем, что здесь увидел, своему руководству. И вновь повторю, что не уверен в правильности этого решения, Илья Петрович, проверяя состояние накопителя», — ответил я. «С 6 сфер емкость пряжки увеличилась почти до 25. Это уже был уровень крупных накопителей, но процесс самовосстановления добавит еще 5-6 сфер в течение нескольких дней. Отличный результат, но хотелось бы еще больше. Правда, стоить мне это будет уже не 20 тысяч рублей, а все 200, если подобное вообще существует в этом мире. Что узнает правление артефактного дома в этом случае? Что глава рода Разумовских может использовать странные ресурсы и понимает, как работает старый артефакт, причем справился он лучше, чем самые умелые мастера Воронцовых? А это уже немало, Ярослав Константинович», — очень серьезно ответил Большаков, а потом как-то по-детски жадно спросил, «сколько получилось?» 25, улыбнулся я в ответ, потом до 30 увеличится. Мои родители занимались поисками подобных артефактов по всей империи и за ее пределами. Данные о них есть в семейной библиотеке. Вот и вся тайна, Илья Петрович. Все, что вы сможете рассказать светлейшему князю Воронцову. Не все, покачал головой мой собеседник. Еще есть данные с моего рунного стола и общее впечатление от вашей работы. Как я уже говорил, вы сильно превышаете своими знаниями не только ровесников, но и вообще всех известных мне специалистов в этой области, ваша светлость. Возможно, не стал спорить, даже очень вероятно, что в одной отдельно взятой нише я знаю больше многих. Вот только мои знания никак не повлияют на возникшие у вас проблемы, Илья Петрович. Какие именно? Осторожно уточнил ученый, но по его взгляду я понял, что это просто попытка услышать все от другого человека. «Ваш глава охраны обладает возможностью непрерывно наблюдать за вашей деятельностью», — ответил я. «Все системы наблюдения и позиции стрелков Хромова расположены так, чтобы никто не мог выбраться из ангара. При этом снаружи защита минимальна. Главной задачей ваших защитников будет уничтожение лаборатории, а не спасение ваших жизней. Если что-то пойдет не так, мы не первый раз работаем в таких условиях», Ярослав Константинович, бледно улыбнулся Большаков, «и прекрасно понимаем, что интересы артефактного дома часто стоят выше жизни его сотрудников. Мы приняли эти правила, и я не вижу причин их нарушать». «Достойный ответ», — кивнул я. «Почему вас тогда так разозлил факт наблюдения со стороны Хромова? Мне обязаны были сообщить о подобной возможности», — нехотя ответил Илья Петрович. «Если ваши наниматели о ней знали», — улыбнулся я, — «вы переоцениваете важность нашей совместной работы, Ярослав Константинович», — угрюмо ответил ученый. «Никто не станет так все усложнять, даже ради нового типа энергии». «Вы правы, Илья Петрович», — кивнул я и направился к выходу из кабинета. «Просто я немного устал и вижу повсюду врагов. Нужно отдохнуть. Благодарю вас за помощь с рунным столом. Сообщите мне, когда у вас получится стабилизировать процесс конденсации в текущей сборке оборудования. Попробуем внести корректировки, чтобы снизить необходимую плотность магического поля. Приятно было пообщаться, Илья Петрович. Хорошего дня. И вам хорошего дня, ваша светлость», невидяще уставившись в пространство перед собой, рассеянно ответил Большаков. А потом вдруг резко развернулся следом за мной и добавил, «А если вы правы, если я не стану сообщать руководству о ваших возможностях, что тогда? Это ведь не отменит опасности для меня и моих подчиненных». «Не отменит», развернувшись к главе группы артефакторов, подтвердил я, «но я буду уверен, что вам можно доверять, и мы продолжим совместную работу в этом направлении тоже, Илья Петрович. Вы получите развернутые результаты и шанс навсегда войти в историю нашего мира, а я получу высококлассного профессионала, которому могу доверить более сложные проекты, чем конденсация грязной энергии из требухи аномальных чудовищ. Вы ведь хорошо считаете, Илья Петрович, и давно заметили, что коэффициент чистоты энергии по схеме Антипова значительно ниже, чем он может быть», заметил, из-под лобья глядя на меня, ответил Большаков. «Только для повышения параметра качества нужна принципиально другая система. При текущих условиях развития промышленности, это невозможно. Или возможно, Просто этого никто не знает. Ну так считается, весело спросил я. Всего хорошего, Илья Петрович. Выйдя на улицу, осмотрелся в поисках главы сортировочного цеха. Обычно Олег до последнего ждал моего возвращения, но сейчас куда-то ушел. Прислушавшись к своим ощущениям, поймал себя на том, что постоянно хочется обернуться. Чувство исходило от далекой девятиэтажки, где сидел снайпер Серова. Слишком уж внимательно смотрит на свою цель дружинник. Надо бы сказать об этом ветерану. Вскоре стало понятно, почему Пискарев не стал меня ждать. Главу поселка я увидел в кабине одного из двух грузовиков с логотипами аукционного дома. Олег Дмитриевич ушел встречать драгоценный груз и только помахал мне рукой. Отрывать его от такого важного дела я не хотел, да и смысла в этом особого не было. До жилой зоны я легко мог добраться без посторонней помощи, и где стоит мой вездеход тоже помнил отлично. Но перед возвращением домой решил заглянуть к Ежовой. Двери в кабинет целительницы были гостеприимно открыты. Привычной надписи, что идет прием, я не заметил. Но Елизавета Алексеевна внутри была не одна. Слышался напряженный голос хозяйки кабинета и тихое шипение. «Руку убери», — недовольно рыкнула Ежова. «Потерпишь, не мальчик уже, убери», — я сказала. Раньше надо было про защиту думать. Когда перед князем своим выслужиться пытался, эта двойка была обычная. «Елизавета Алексеевна», — послышался в ответ незнакомый голос. «Кто же знал, что она бешеная окажется? Вы дружинники или кто?» — резко спросила Ежова. «Вон, серый тот же, про каждого зверя больше академиков знает. Или это не для всех важно в дружине? Так серый ветеран же, Елизавета Алексеевна», — проворчал в ответ дружинник. «Мы вообще с парнями не знаем, как они тут выжить смогли. Это вы уже сильно позже возвращения князя прибыли. Тут всего месяц назад настоящий ад творился. Люди выживали из последних сил. Тут и сейчас не то чтобы райские условия», — фыркнула медик, а следом послышались маты дружинника. «Терпи, боец, через часик станет полегче, но в патруль тебе ближайшие два дня нельзя. Так Серому и скажи, лиса запретила». «Так и скажу, Елизавета Алексеевна», — тут же ответил мой новобранец. «Можно идти, иди», — вздохнула лекарь. «А князю скажи, чтобы заходил и не мялся на пороге». Князю удивленно переспросил появившийся в коридоре парень, а потом уже увидел меня. «Вы это, ваша светлость, ну, проходите». «Иду», — кивнул я. «А тебе меньше болтать на приеме у врача нужно, но на эту тему я с твоим командиром сам поговорю». Парень побледнел, но оправдываться не стал и поспешил к выходу. Я зашел в кабинет аспирантки и уселся на стул у двери. Ежова сидела в метре от меня и заполняла данные о последнем посетителе. «Так и будем молчать, ваша светлость», не отвлекаясь от своего занятия, спросила лиса. «Или скажете, зачем пришли? У вас меньше четверти резерва осталось, Елизавета Алексеевна», пропустив вопрос аспирантки мимо ушей, произнес я. «Насколько мне известно, при таком состоянии источника вести прием нельзя. Нельзя применять исцеляющие заклинания выше второго круга и проводить другие манипуляции схожей насыщенности, если быть точным». «Ярослав Константинович», — со вздохом ответила девушка. «А я только мази и лекарства обычные использую, так что, ничего не нарушаю. Если у вас во владении случайно не были установлены другие правила». «Не были», — с улыбкой покачал головой я. «В чем смысл такой активности, Елизавета Алексеевна? Материала для обычной практики у вас достаточно, и рвать жилы, рискуя перегореть, нет никакого смысла. Люди сами себя не вылечат», — опустив взгляд, проворчала в ответ Ежова. «А у вас тут вообще бардак полный с регулярными осмотрами творится. Хорошо, если до конца практики успею все доделать. Летняя практика длится 2 полных месяца, улыбнулся я, — и даже может быть продолжена в случае обоюдного согласия сторон и одобрения куратора со стороны академии. Но даже до истечения основного срока времени еще достаточно. В чем причина спешки, Елизавета Алексеевна? Возможно, нам придется уехать немного раньше». После долгого молчания, неохотно ответила Елизавета. «И группа будет принимать очень ограниченное участие в боевых операциях рода. Кто из аспирантов перегорел?» — прямо спросил я. Для меня это было ничуть не лучше, чем для самого пострадавшего. Одной из обязанностей владителя было наблюдение за аспирантами. Мне не нужно было ходить за ними по пятам и сдувать пылинки, но и перегружать их сверх возможностей я права не имел. Фактически, эти люди являлись сотрудниками мами и у меня находились в гостях. «И насколько сильно? Все члены группы в порядке, ваша светлость?» — поспешно ответила девушка, и я вопросительно поднял брови. Дело не в перегрузке, Ярослав Константинович. Сейчас все уже почти восстановились. Я помогаю по мере сил, но и так все идет отлично. Тогда в чем проблема, не понял я. Отравление, заполнение другим аспектом, ага. С вами очень трудно вести осмысленную беседу, ваша светлость, зло фыркнула Ежова. Будто на допросе сидишь, буйвол или мороз. Проигнорировав слова целительницы, задал следующий вопрос я. А почему вы решили, что, растерялась Елизавета? Оба, в свою очередь удивился я. Но мы ведь всего в одном бою участвовали. Они еще в патруль дважды ходили, поджала губы девушка, а потом ее словно прорвало. Это уже давно достаточно тянется, Ярослав Константинович. Мы просто думали, что обойдется. В прошлом году ребята на практике у пожарских выложились по полной. Кирилл с Толиком еще тогда хватанули лишнего, но у Мороза одну сферу выровнять получилось, а Буйвол воспользовался очисткой за счет Академии. Нам раз в год бесплатно могут провести ритуал очищения. По сути, все после практики им и пользуются, потому что целенаправленной охотой не получается заниматься, а Толик только после Нового года его использовал, а теперь еще с ритуала полгода не прошло даже. Он аспекта воды нахватал на треть сферы, еще немного и сформируется водяная. Последняя перед первым рангом, ему потом полгода ждать придется. А с Кириллом что? Поняв всю глупость ситуации, спросил я. У него и так две земляные сформированы, едва слышно ответила Ежова. Он свой ритуал Феде отдал, чтобы тот первый ранг после прошлой практики смог взять. А ты? Посмотрел на собеседницу я. По логике получалось, что где-то потерялся еще один ритуал. А я Димке, резко ответила девушка. Мы одна команда же. И мне вообще ритуал не нужен, я же в боях не участвую, не участвовала. Как все сложно, покачал головой я. С Кириллом мы сейчас ничего не сможем сделать, Елизавета Алексеевна. С готовыми сферами только ритуал очищения может помочь. А вот с Анатолием можем попробовать поработать. Пригласите его на осмотр. У меня не так много времени, поэтому пусть поторопится. Ежова задумчиво на меня посмотрела, и даже прикусила губу, чтобы удержать вопрос внутри себя. Затем кивнула, достала телефон и написала сообщение своему коллеге. Я прошелся по кабинету и остановился у кушетки под окном. Возможно, сейчас я совершу ошибку, но хуже точно не станет. Минут через пять в помещение вбежал воздушник. На нем был домашний костюм из длинных шорт и растянутой футболки. Узнать в этом человека возвышенного адепта магических искусств было крайне сложно. Буйвол однозначно не планировал сегодня выбираться из дома. «Добрый день, Анатолий Александрович», – произнес я, и Беренко бросил испепеляющий взгляд на хозяйку кабинета. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», – ответил маг. «Не ожидал вас здесь увидеть. Елизавета Алексеевна пригласила меня на осмотр». «Все верно, Анатолий Александрович», – сделав шаг в сторону и указав на кушетку, – произнес я. «Прошу вас, Елизавета Алексеевна, мне понадобится ваша помощь. Я могу проявить сферы Анатолия Александровича, чтобы вы могли лично ознакомиться с их состоянием», поднимаясь с места и подходя ближе, предложила целительница. «К сожалению, кроме визуального контроля мы ничего сделать не можем. Даже в самых современных клиниках нет оборудования для частичной очистки сфер. Их обычно заполняют до полного формирования, а потом очищают все до первой. Если честно, я не думал, что стану объектом подобного исследования», — хмуро произнес воздушник. «И не думал, что эта информация разойдется так широко». «Ложитесь, Анатолий Александрович», — повторил я. Последняя фраза мага однозначно предназначалась Ежовой, хотя ее вины в ситуации почти не было. «Пока вы находитесь на моей территории, я несу за вас ответственность. Боюсь, Анатолий Викторович будет очень недоволен, если один из его подопечных потеряет возможность развиваться на долгие 6 месяцев, иногда это целая пропасть, да еще и получение первого ранга на год отодвинется». Елизавета Алексеевна, сонно пациента, видимо, сработали недавние воспоминания о нашей совместной вылазке в аномальную зону, потому что целительница сплела сон даже раньше, чем голова ее коллеги коснулась подушки. «И что дальше, Ярослав Константинович?» — как-то неуверенно спросила Ежова. «Дальше?» — прислушиваясь к движению аспекта воды в своем источнике, переспросил я и дружелюбно улыбнулся. «Дальше мы будем расширять горизонты ваших знаний и возможностей, Елизавета Алексеевна. Кладите руки на грудь и лоб пациента, смелее. Это не страшно и точно не больно. Глава 13. Ежова выполнила мой приказ и озадаченно посмотрела на пациента. Если сильно постараться, то я мог обойтись своими силами. Вот только делать этого не хотел. Во-первых, малое очищение другого человека требовало прорву сил, а мне не хотелось остаток дня чувствовать себя дважды выжатым лимоном. Во-вторых, современные маги просто не обладали нужными знаниями для подобных операций, и я мог получить такую массу вопросов, от которой потом будет очень трудно избавиться. Ну и в-третьих, мне нужно было помочь целительнице найти новый вариант развития, чтобы она не забивала себе голову мыслями о быстром возвращении в Москву. Чисто практический интерес, продиктованный нормальным отношением жителей Себыкина и дружинников к магу жизни. Левую руку чуть выше, Елизавета Алексеевна, произнес я и поправил положение ладони девушки, чтобы она не промахнулась. Треть оставшейся энергии в ладонь, как при закрытии малых ран, только фокус не на крайние пальцы, а на основание ладони. Последнюю сферу буйвола видите четко? Да, сосредоточенно ответила девушка. Что я планирую делать, она не понимала, но это не мешало ей выполнять мои приказы. Практика – лучший учитель. Если бы не наш прошлый бой, то у меня бы вряд ли вышло так легко заставить Елизавету выполнять мои инструкции. Вы должны ударить по ней пальцами по моей команде, размеренно произнес я. Цельтесь чуть глубже сферы. Мана с вашей руки станет мостом. Я помогу активизировать энергию аспекта воды. На счет три. Раз, два, три. Ежова подняла руку и нанесла один короткий отточенный удар. Тело Анатолия вздрогнуло, но парень не проснулся. Заклинание целительницы держало достаточно крепко. Я выпустил часть энергии из источника и собрал ее над телом аспиранта. Вода имеет свойство тянуться к подобному. Пробитый ежовый канал немного повредил последнюю сферу разума буйвола, но нужный эффект был достигнут. Небольшой ручеек маны поднялся над телом парня и собрался в шарик светящейся воды. Как? Потрясенно выдохнула целительница. Как я это сделала? Я же должна была в нем дыру сделать сквозную. Аспект жизни позволяет вам воздействовать не только на физическую часть тела, но и на его энергетическую структуру, Елизавета Алексеевна, ответил я. Если сумеете освоить этот прием, то безбедная жизнь всей вашей семье до пятого колена точно обеспечена. Только в качестве ассистента берите мага, который обладает нужным аспектом. Не может быть, чтобы все работало так просто. Недоверчиво посмотрела на меня девушка. Я знаю нескольких магистров моего аспекта, и ни один из них никогда не использовал силу таким образом. Это слишком опасно для пациента. Можно навсегда лишить его возможности развиваться. Я поняла, что вы использовали. Это же атака из боевого стиля гвардейцев Поднебесной. Вы могли убить пострадавшего. Если бы вы промахнулись... Кивнул я, и Ежова внезапно осеклась. Пару мгновений она смотрела на меня, а потом отвела взгляд. «Но вы сделали все правильно, Елизавета Алексеевна. Вы получили опыт и полезные знания, а ваш коллега получил возможность добраться до первого ранга уже на этой практике. Это слишком дорогое знание, Ярослав Константинович», – тихо произнесла целительница. «Мне нечем за него заплатить. Для магов на службе нашей семьи не предусмотрены подобные расчеты». Елизавета Алексеевна, улыбнулся я, буйволу надо хорошо выспаться. Тело затянет повреждения самостоятельно, но грудь будет болеть еще какое-то время. До свидания, Елизавета Алексеевна. Мне нужно время, чтобы принять решение, сообщила Ежова. До конца практики еще достаточно времени, шагая к выходу из кабинета, пожал плечами я. И еще не один выход в аномальную зону. Это уже без меня. Неожиданно рассмеялась целительница, а потом замолчала и неуверенно добавила, «Наверное, всего хорошего, ваша светлость». Я вышел на улицу и быстро осмотрелся. Поселок жил своей жизнью. Кто-то работал, а кто-то просто отдыхал в тени деревьев. Детей определенно стало больше, как и население в целом. А главное, изменилась атмосфера. Люди перешли из режима выживания к обычной жизни. Вездеход ждал меня неподалеку от жилой зоны. Я прикинул, все ли сделал и стоит ли пообщаться с Серым. Каких-то неотложных дел и вопросов вспомнить не смог и решил возвращаться домой. По-хорошему, нужно было провести полноценные испытания новых возможностей накопителя и своих сфер разума. Бой ради боя меня не интересовал, поэтому решил потратить все излишки на модернизацию родовой сети. Пора уже переводить ее из режима наблюдения в режим охраны владения. Причем, в планах было не только восстановить старые возможности, но и добавить кое-что новое. Только бы времени на все хватило. Домой, усаживаясь на заднее сиденье, произнес я. Вездеход тронулся с места, а у меня в руках появился телефон. Номер из сообщения Аршавина я помнил отлично, но все еще не мог определиться со своим решением по поводу звонка, вернее, с отношением к Витязям. А это было самое главное для правильного построения беседы. Кто они сейчас, наемники или обычные головорезы, готовы ли вернуться в родовую дружину и смогу ли я удержать в узде голодных до крови отморозков, которыми этих парней считал Ратый? Вопросов много, а совета спросить ни у кого. Если бы не давление со стороны губернатора, я бы точно не стал пытаться вернуть застрявшую в Африке бригаду. Но Пожарский мне выбора не оставил, а значит и сомневаться нет смысла. Если надо справиться с армией одичавших бандитов, то я это сделаю. И я набрал номер для связи с Витязями. Один гудок, второй, третий. Так бывает, что ты не особенно хочешь что-то делать и будто сама судьба тебя отговаривает от неправильного поступка. Когда в динамике прозвучал автоматический ответ и предложение оставить голосовое послание, я почти повесил трубку, но потом остановился и вернул телефон к уху. «Князь Ярослав Разумовский», — произнес я, — «экстренное возобновление контракта и возвращение в Российскую империю. Работает этот номер или нет, я не знал». Ратый предупреждал, что не использовал его уже много лет. Далеко не факт, что Витязи выжили в африканской мясорубке. А если выжили, то вполне могут мне отказать. Однако искать другие способы связаться с этим отрядом я не планировал. Если ответа не будет до понедельника, то придется идти на крайние меры и брать в дружину вообще всех подряд или даже вольных. Время близилось к обеду. Бессонная ночь давала о себе знать и хотелось немного вздремнуть. Какая-то часть моего сознания твердила, что ничего страшного не произойдет, что князь может на пару часов в свой законный выходной пожить для себя, что дел все равно меньше не станет, как и недоброжелателей рода, а князь один, его надо беречь. Взгляд постепенно становился рассеянным, деревья за окном машины смазывались в единый зеленый фон, хотелось откинуться в кресле и закрыть глаза, а потом пронзительно зазвонил телефон.